спросила он с интересом. Она кивнула. «Верю. Я убеждена в этом. Я в плену этой веры. Но это будет тянуться 10, 20, 30 лет, может быть, половину столетия, а может, еще дольше. Помпея тоже не открыта полностью до сих пор. Этот проект завершат будущее поколение. Поэтому я не возражала, когда меня посылали сюда. Здесь человек быстрее видит результаты своего труда, и они не так удручающие. Раскапывать Карфаген — не очень веселое занятие». Она подняла на него глаза и улыбнулась той особенной неопределенной улыбкой, которая могла означать и застенчивость, и грусть. Но ведь ей не свойственна застенчивость. Или все-таки да? Он изучающе смотрел в ее лицо. Рядом с ним шла совсем не та женщина, которую он знал прежде. Роща из тысяч и тысяч пальм незаметно уступила место каменной мостовой из отшлифованных квадратных плит, меж которыми пробивалась выгоревшая трава прямоугольным ступеням, остатком колоннады и стен, тщательно обработанным капителем. Внешне беспорядочное скопление камней в углублении ниже уровня красноватой почвы. Местами встречаются наносы толщиной до метров. Песок, пыль, а внизу старый перегной. Но только благодаря этому многое и сохранилось. Что осталось на поверхности, то погибло при строительстве жилья в оазисах. Она спрыгнула в углубление и направилась по улице, которой было более 2000 лет, к прямоугольным плитам в центре раскопок. «Пойдемте, мы должны поторопиться, скоро станет темно». Он отчетливо различал остатки стен, возвышавшихся некогда под фундаментом обширного строения. Они прошли через главный вход, рухнувший портал лежал на улице. По стертым мраморным ступеням они поднялись в зал, которого больше не было. Заходящее солнце над горизонтом, шпалеры финиковых пальм и тишина. Глубокая, неуловимая, непонятная. Они остановились. Ящерицы в щелях, сухое дыхание раскаленного камня и тихий шелест шагов. Он обернулся. Пустота и свет, свободно проникающие везде, где прежде возвышались стены. «Это шелестит защитная пленка», — сказала доктор Торчинська. И начала убирать с пола молочно-белый полиэтилен. Песок и ветер сделали пленку непрозрачной. «Помогите мне. Возьмем ее, каждый со своей стороны. Мы пытаемся спасти мозаики от песка, покуда руки дойдут до закрепления или переноса. Чистка — это работа без конца и без края. И неизвестно, уцелеют ли они». Они сняли пленку и забрались на остатки стены. Две смуглые танцовщицы на нежном бледно-зеленом фоне. Весенняя трава. Но откуда здесь могла взяться весенняя трава? Развивающиеся покрывала обнажали неестественно стройные тела с приподнятой грудью. Картину обрамляли чаши со стилизованными розовыми и белыми цветами. «То, что вы видите, это дно фонтана», — деловито сказала Генрика. Он имел функцию не только эстетическую, но и практическую. Это был кондиционер тех времен. Моделями для танцовщиц послужили, скорее всего, нумидийки. Изображение складок покрывал ничего общего не имеет